События, о которых я хочу вам рассказать, произошли так давно, что теперь уже трудно отличить в них правду от вымысла, но до сих пор люди рассказывают друг другу эту занимательную и таинственную историю о халифе Аисте. Халиф Хасид, о котором пойдет речь, в те далекие времена правил городом Багдадом, самым богатым и красивым городом в арабских странах. И хотя Хасид был еще очень молод, он уже снискал любовь народа своим умом и добротой. Красивый, стройный, высокий, с черными сверкающими глазами и величественной поступью, молодой халиф всегда вызывал в людях восхищение, где бы он ни появлялся. К тому же Хасид был прекрасно образован и часто проводил время за книгами или слушал музыку. Знал он толк и в лошадях, и в седле сидел прекрасно, и оружием владел так искусно, что в поединках не было ему равных. Всем был хорош багдадский халиф Хасид. Только не было у него жены. Не успел он еще жениться, и оттого, наверное, молодой Хасид часто скучал и уединялся у себя в саду. Как-то раз после жаркого и утомительного дня сидел Хасид в своем огромном прекрасном саду у фонтана, курил длинную трубку, пил кофе и предавался печальным мыслям. Задумавшись, не заметил он своего визиря Мансура, пока тот не заговорил. «Мой господин и повелитель, отчего ты опять так грустен? Если тебя не радуют книги и музыка, то, может, охота на диких зверей развеет твою печаль и скуку?» «Ах, визирь Мансур, друг мой, я и не заметил, как ты появился. Нет, ни охота, ни ристалище не развеют мою скуку. Хотел бы я поехать в дальние страны, посмотреть другие города, но ведь я не могу оставить Багдад». «Господин мой, внизу перед дворцом стоит торговец с такими прекрасными вещами, что меня досада берет, отчего у меня нет лишних денег. Вели ему прийти сюда, может, это развеет и развлечет тебя». «Прекрасная мысль. Я уже давно хотел сделать для тебя подарок. Вот и случай представился». И слуги привели торговца к халифу. Торговец оказался человеком неприятной наружности, маленьким, толстым, с очень смуглым лицом, и к тому же одет он был в лохмотья. Но едва раскрыл он свои лари и стал показывать товары, восхищению визиря и халифа не было предела. «О, мой повелитель, вы только посмотрите, какие прекрасные украшения в этом ларце. Да. А камни? Вот зеленые изумруды, и вот красные рубины, синие сапфиры. А какие жемчуга? Розовые, голубые, черные. Смотрите, мой господин, какие аметистые опалы, гранаты и бирюза. Да здесь все драгоценные камни, которые рождает благословенная земля». «А вот и выбери, Мансур, украшение для своей жены. Да благословит Аллах ее красоту». «Господин повелитель, вы очень добры, я не заслужил таких подарков, я...» «Ни слова более, ты же знаешь, Мансур, как я люблю делать подарки, но, увы, нет у меня жены. Доставь же ты мне удовольствие и прими от меня в дар эти украшения, эти ткани». «Великий повелитель и несравненный визирь, обратите ваше внимание на оружие, которое лежит у меня в этом сундуке». «Ну-ка, ну-ка. О, о, какая сабля! Посмотри, Мансур, сабля дамасской стали! Ой, какая работа! И как раз мне по руке, я беру ее! И этот кинжал тоже, он так красив, что я не могу отказаться. Мой господин, какие пистолеты! Я не видел еще ни разу в жизни такого красивого оружия. Ох, и пистолеты тоже. Один я беру себе, а другой дарю тебе, Мансур. О, повелитель. Послушай, купец, да у тебя такие товары, что глаза разбегаются. Мой повелитель, славный хасид, я счастлив услужить вам и вашему мудрейшему визирю. Все, что у меня есть, я кладу у ваших ног. Выбирайте, как поется у меня на родине. Чем богаты, тем мы рады, что хотим, кому хотим. То, что надо и не надо, то, что надо и не надо, мы охотно продадим. То, что надо за дукаты, что не надо, то за грош. Покупай, чего не надо, покупай, чего не надо. Вдруг что надо, обретешь. Как ты поешь? Покупай, чего не надо, вдруг что надо, обретешь. Ты купец, веселый человек. Послушай, а может и вправду у тебя есть такое, что никому не надо? Я у тебя это куплю, и тогда найду свое счастье, как поется в твоей песне. Повелитель Багдада, вы задали мне трудную задачу. Откуда у меня может быть вещь, которая никому не нужна? Ведь я купец. Хотя, подождите. Вот табакерка с каким-то порошком. Я получил эту табакерку от одного купца, который нашел ее на улице в Мекке. Кому бы я ни предлагал ее, никто не купил. Значит, она никому не нужна. Возьмите ее. Может, в ней ваше счастье? Хм. Странный порошок. Что с ним делать? И зачем он нужен, Мансур? Как ты думаешь, для чего нужен этот порошок? Этот порошок похож на порох. Нет, или вернее, на табак. Нет, пожалуй, на порох. А может, это какая-то сушеная трава? Пахнет приятно. Понюхайте его, господин. И пока халиф и визирь нюхали, рассматривали порошок, даже пробовали его на вкус, торговец стоял в стороне и тихо напевал. То, что надо за дукаты, что не надо, то решительно не понимаю, что это за порошок и для чего он может пригодиться. О, в таком случае мне придется взять эту табакерку, ведь это как раз та самая вещь, которая мне не нужна. Какова цена, торговец? Я отдаю вам ее даром, мой господин. Ведь вы купили у меня столько товара и платили не скупясь. Возьмите ее в знак моего... внимание к вам. Ну что ж, спасибо. Может, я со временем пойму пользу этой вещи. Иди, купец, да поможет тебе Аллах. Впредь не забывай дорогу в мой дворец, я буду тебе рад. Прощайте, мой повелитель, прощайте, великий визирь. Пусть Аллах хранит вас. И с этими словами торговец удалился, забрав свои пустые сундуки.